Опираясь руками о стену, Марта прижимается лицом к переплету рамы. На диване, раскинув ручонки, спокойно спит ее дочка. Из-под улыбающихся губок поблескивают маленькие чистые зубы. Мать успокаивается. И снова воспоминание отягощает ее, как тучи неба, и в сердце глухо содрогается злобный и непокорный гром. Глава 57. Разговор с отцом не выходил из головы. Услышав о драке на бугре, Югина, без платка, придерживая на груди блузку, бросилась в поле. Возле гребли она увидела на тракте три подводы. На первой сидел Степан Кушнир, на второй — отец. «Папа!» — закричала она, увидев веселую улыбку, темно-багровые тугие щеки. Иван сильными руками подхватил дочку и усадил рядом с собой. Она прижалась головой к его плечу и голубыми правдивыми глазами заглянула в глаза отцу. Бондарь улыбался, понимая, как переволновалась Югина, и радуясь, что дождался такой дочки, проворной, красивой, любящей. «Нигде вас не задело?» «Перепало. Да, до твоей свадьбы заживет. Как мать?» «Она еще верно не знает. Дома ее не было». «Так ты смотри, не болтай. Пойдут охи да вздохи, да и глаза у нее на мокром месте. Разве я не понимаю?» Она сняла пальцем черную присохшую капельку возле уса и только теперь заметила, что на щеке отца тонкой паутинкой обозначился след стертой крови. Дома Югина вынула из печи чугун с водой, полила отцу на руки и смеялась, когда он, нарочито фыркая, брызгался над ведром теплыми капельками. А Иван сел на лавку и задумался, глядя в окно. «Что вы, может, болит?» — забеспокоилась Югина. «Легли бы, отдохнули». «Знаешь, дочка...» — Иван взял ее за руки и усадил рядом. «Могли бы убить меня сегодня. Может, не сидели бы мы так с тобой?» Он сдержанно улыбнулся и снова задумался. «Что вы?» — она сжала широкое запястье отца. «Думаешь, пожалели бы?» «В меня первого метили. Я кулачью не на один день поперек дороги стал. Они это хорошо знают. Дмитру спасибо скажи. Не прибеги он, как пить дать. Привезли бы твоего отца на вазу, как вяленую рыбу. Само счастье прислало его. И вот тебе мой совет. Если ты нас крепко любишь, выходи за Дмитра. Отец, не перебивай. Насчет другого, кого слово тебе не сказал бы. Делай, как сердце велит. А Дмитро сейчас не по сердцу, так верь мне, после полюбишь. Такого нельзя не полюбить, хоть и кажется он хмурым, туча тучи. Грицьку твоему я меньше верю. Да и поговаривает про него, что с Федорой. Иван медленно встал и пошел на другую половину. А Югина как опустила руки на колени, так и осталась сидеть, точно задремав над шитьем. Перед глазами вставал луг. Она видела сизые воды трех прудов и неясные силуэты Дмитра и Григория, шедших в разные стороны мимо зарослей тростника. Потом по воде скользнул солнечный блик. И Югине жаль стало ушедших лет, той поры, когда она, еще не зная смутных волнений перед встречами, не ведая неясной печали прощаний, пела с девушками грустные песни про любовь. Тогда ее тревожило только чужое горе, излитое в песне неведомой печальницей, и не верилось, что оно могло прийти к ней, к Югине, которая всем хотела добра, принимала так близко к сердцу невзгоды старших подруг. Ей захотелось снова стать маленькой, стеречь скотину и петь в балочке, печь на поле картошку в сизой зале, зимой кататься на катке и поребячи вырезать на льду сверкающими подковами тонкие дуги. Но мысли упорно возвращались к словам отца. Если бы это сказала мать, она бы и бровью не повела. Но отец слов на ветер не бросает. И ей жаль себя, словно она уже и впрямь выходит замуж за Грицвита. За ужином она в рот ничего не взяла. Задумавшись, не впопад отвечала матери. Та забеспокоилась. «Ты что, девка, уж не больна ли?» А отец посмотрел, нахмурился и молча вышел из хаты. Югина осторожно вынесла кринки с молоком в погреб. Села на тяжелую дверку, пропитанную сыростью, скорчилась, опустила голову на руки и показалась себе такой одинокой, всеми забытой, что слезы сами собой закапали на ладони, покатились в рукава. И со страхом почувствовала, что не столько тоскует сейчас о Грице, сколько тревожит ее вмешательство отца, такие потаенные уголки ее чувств, куда она и сама боялась заглянуть, чтобы не сглазить счастье. Из чего это отец на Федору намекал? Это же не баба, шлюха. Бывало, по воскресеньям Югина чуть не полдня наряжалась. А сегодня и не вынула праздничное платье. На удивленный взгляд матери тихо ответила. «Что-то не здоровится мне. Ты бы чего-нибудь кисленького поела». Марика покачала головой, глядя на бледное, словно после тяжелой болезни, лицо дочери, и уже больше не сказала ни слова. После полудня забежала София Кушнир, сразу наполнив комнату звонким говором и смехом. «Ты что, девка, на улицу носа не кажешь? Хочешь всех наших парней с тоски уморить? Ой, да что с тобою? Точно 5 дней не пила, не ела. Чего вздохнула, словно последний каравай испекла?» Быстрые карие глаза Софии сверкали, босые ноги ни минуты не стояли на месте. На смуглом личике мгновенно менялись выражения, то удивление, то испуга, то любопытство. Точь в точь воробушек на дороге. «Не можется мне что-то». «А-а-а!» — протянула подруга, хлопнув себя ладонью по лбу. «Поняла теперь. Узнала, что Грицко к другой ходит, да?» И на лице ее появилось выражение сочувствия. Югина, похолодев, оперлась на косяк сундука, пальцы впились в выжженные лепестки цветов. Сердце подкатилось к самому горлу. Неужто Грить и впрямь ходит к другой? Может, они там вдвоем смеются надо мной? Вон ты какой! Ненависть охватила девушку. Горькие слезы обиды жалили щеки, как шершни. Югина закрыла голову рукавами сорочки, даже не в силах спросить, на кого променял ее шефчик. «Да ну его, оглашенного!» — София обняла подругу. «Я бы на твоем месте и смотреть на него бабника не захотела». А самой вспомнилась нечаянная встреча с Грицем на речке, когда она, соскочив с вербы, очутилась в его объятиях. И забыв, что она утешает Югину, София даже улыбнулась. Однако тут же спохватилась и снова принялась отчитывать шефчика. «Чертов лоботряс! Хотя бы к девке пошел, а то к Федоре. Тоже нашел собачью радость. Да ты не плачь, не стоит он того. Ты на Дмитра погляди, орел, а не парень. Грицко мало каши ел, чтобы с ним равняться. Я бы на твоем месте сейчас на улицу пошла и назло весь день с Дмитром прогуляла. Дура ты, что на люди не показываешься. Никто бы тогда не перемывал твоих косточек, никто бы языком не трепал, что о Грите горюешь. По-моему, какая бы беда ни стряслась, не поддавайся, топчи ее ногами, смейся, виду не показывай. Как мне у Сафрона проклятого горько, только я одна знаю. Больше никто. А и бровью не веду. Напустится он на меня, и давай костить, прямо как псалтырь читает. А я слушаю, слушаю, а потом и отвечу смиренно. Все? Или еще говорить будете? Подождите, корову подаю и опять слушать приду. Больно интересно говорите, прямо как агитатор. Наверное, на курсах обучались. Он плюнет и уйдет. Такую, как ты, он бы за месяц, как ржа, съел. А она мне обломает зубы.